Действие третье. Комната в квартире Сметанича. Явление первое. Автоном Сигизмундович и его слуга Агафангел, Олимп Валерьянович, его младший сын Анатолий. Валерьян Олимпович и извозчик вносят сундук. Валерьян Олимпович. «Осторожнее, осторожнее! Опускайте его, опускайте так! Благодарю вас!» Извозчик уходит. Валерьян Олимпович. «Папа, простите меня, но я спас Россию!» Олимп Валерьянович. «Как спас Россию?» Автоном Сигизмундович. «Это еще что за новости?» Валерьян Олимпович. «Государственная тайна!» Автоном Сигизмундович. «Государственная? В чем же она заключается?» Валерьян Олимпович. «В сундуке, дядюшка!» Автоном Сигизмундович. «В сундуке! Что же в нем такое?» Валерьян Олимпович. «В этом простом сундуке помещается все, что от России в России осталось!» Автоном Сигизмундович. «Что же от нее, Валерьян, осталось? Вчера оставались русские ведомости, а сегодня всего одна дырка осталась!» Анатолий. «Так и есть дырка!» Автоном Сигизмундович. «Где дырка?» Анатолий. «Я не знаю, только из него течет!» Валерьян Олимпович. «Течет? И в самом деле течет!» Автоном Сигизмундович. «Ну, значит, там или животное какое-нибудь, или человек!» Валерьян Олимпович. «Дядюшка, какое же это животное или человек от России остались?» Автоном Сигизмундович. «Какое животное или человек? Вот я, например!» Валерьян Олимпович. «А еще?» Автоном Сигизмундович. «А еще? А вдруг там действительно какой-нибудь человек? Простите, вы человек?» Настя из сундука. «Нет, я женщина!» Все. «Женщина!» Валерьян Олимпович. «Дядюшка, какая же эта женщина могла остаться от России?» Все. «Женщина!» Автоном Сигизмундович. «Рассказывал как-то знакомый полковник, что будто бы встретил в Крыму на пляже одну из великих княжон». Валерьян Олимпович. «Какую же, дядюшка?» Автоном Сигизмундович. «Анастасию Валерьян Николаевну. Только мне что-то не верится. Полковник отроду был близорук. Однажды сам себя принял за генерала». Валерьян Олимпович. «Все-таки, дядюшка, надо узнать. Послушайте, не сочтите меня назойливым. Как вас зовут?» Настя. «Настя». Валерьян Олимпович. «Как?» Настя. «Анастасия». Все. «Она! Она! Она!» Автоном Сигизмундович. «Боже мой, она! Господа, что же мы будем делать?» Валерьян Олимпович. «Может быть, это другая. Я сейчас ей задам вопрос». Автоном Сигизмундович. «Задам. А если это она, как же можно великой княжне задавать? Этого даже по уставу не полагается». Валерьян Олимпович. «Я задам ей такой вопрос, как будто бы я ничего не знаю. Сударыня, совсем между прочим, как ваше отчество?» Настя. «Николаевна». Автоном Сигизмундович. «Агафангел». Агафангел. «Здесь ваше превосходительство». Автоном Сигизмундович. «Держи меня». Олимп Валерьянович. «Господа, необходимо устроить встречу». Валерьян Олимпович убегает. Явление второе. Те же возвращается Валерьян Олимпович с французской булкой и солью. Автоном Сигизмундович. «Это ты для чего?» Валерьян Олимпович. «Это, дядюшка, хлеб с солью для встречи. Господа, какая минута! Подумать только, что сейчас перед нами предстанет вся наша будущность!» Анатолий. «Дядюшка, открывайте скорей, а то она вся вытечет!» Автоном Сигизмундович. «Готовы ли вы, господа?» Все. «Готовы!» Автоном Сигизмундович. «Агафангел, встань шпалерой! Смирно!» Открывает. Валерьян Олимпович. «Дядюшка, вы знаете, что вы открываете?» Автоном Сигизмундович. «Ну, Валериан Олимпович, новую страницу истории!» Все. «Открываем!» Настя вылезает. «Где же это я?» Автоном Сигизмундович. «У верноподданных слуг вашего высочества, ваше высочество!» Настя. «Вы, господа, ошибаетесь!» Автоном Сигизмундович. «Готов присягнуть, ваше высочество!» Настя. «Ах, что вы!» Олимп Валерьянович. «Поверьте, ваше высочество, если бы мы знали, ваше высочество, что вы находились все время в Москве...» Настя. «Ах, даже как раз напротив. Я только недавно приехала». Олимп Валерьянович. «Одни, ваше высочество?» Настя. «Вы, сударь, все время изволите ошибаться». Олимп Валерьянович. «Простите, ваше высочество. С кем же?» Настя. «Вот чудак. С дядей». Автоном Сигизмундович. «Как? Значит, великий князь Михаил Александрович тоже изволили прибыть в Москву? Ура! Все! Ура!» Настя. «Ой!» Олимп Валерьянович. «Ваше высочество, что с вами?» Настя. «Мне кажется, я вся отсырела». Олимп Валерьянович. «Необходимо сейчас же ее раздеть, иначе она простудится». Валериан Олимпович. «Папа, позвольте мне». Автоном Сигизмундович. «Как тебе не стыдно, Валериан, говорить о таких вещах? Ты, Валериан, не маленький». Анатолий. «В таком случае позвольте мне, дядя, я маленький». Автоном Сигизмундович. «Анатолий, оставь свои неприличия, этим займусь я. Не забудьте, здесь дело идет о спасении России». Валериан Олимпович. «Но позвольте, Россию спасал я, отчего же раздевать ее будут другие?» Олимп Валерьянович. «Господа, отнесемте ее высочество в постель». Все, кроме Олимпа Валерьяновича, поднимают Настю. «Подумать только, что раньше таких людей вся Россия переносила, а теперь только 5 человек переносят». Уносят. Явление третье. Автоном Сигизмундович, Олимп Валерьянович, Валериан Олимпович. Автоном Сигизмундович. «Тсс! Ее высочество спит!» Олимп Валерьянович. «Господа, пока ее высочество спит, давайте все вместе выясним, что мы намерены делать дальше». Валериан Олимпович. «Папа, по-моему, нам нужно ходить на цыпочках». Олимп Валерьянович. «А, по-моему, ты должен сегодня же жениться на Варваре Сергеевне. Теперь нам каждую минуту может понадобиться собственный коммунист». Явление четвертое. Иван Иванович, потом Настя. Иван Иванович. «Как жаль, что я не кончил никакого университета. В разговоре с таким человеком, как Олимп Валерьянович, это очень пригодилось бы. Кто-то идет». Входит Настя, закутанная в простыню. «Ах, какой пейзаж!» Настя. «Куда же девалось платье?» Иван Иванович. «В одной простыне, как нимфа. Что же мне, собственно, делать?» Настя. «Ах, не смотрите!» Иван Иванович. «Сударыня, не считайте меня за нахала, но вы не одеты!» Настя. «Скажите, пожалуйста, я думала, что это мужчина какой-нибудь, а это Иван Иванович вы!» Иван Иванович. «Анастасия Николаевна, как вы сюда попали?» Настя. «Между прочим, я даже не знаю, где я!» Иван Иванович. «Как же вы, Анастасия Николаевна, не знаете, где вы, когда вы здесь, как свой человек, голая ходите?» Настя. «А чем же я, Иван Иванович, виновата, когда мое платье как в воду кануло?» Иван Иванович. «Как в воду кануло?» Настя. «Вы, конечно, мне можете не поверить, но я утопленница!» Иван Иванович. «Утопленница? Где вы утонули?» Настя. «На стуле!» Иван Иванович. «Если вы меня, Анастасия Николаевна, за дурака считаете, то вы меня этим удивить не можете. Настя, я, можно сказать, Иван Иванович, в бедственном положении, а вы мне подобную недоверчивость выражаете. Иван Иванович, простите меня, Анастасия Николаевна, но каким манером вы сюда попали? Настя, в сундуке. Иван Иванович, ничего не понимаю. Вы мне лучше, Анастасия Николаевна, расскажите все по порядку. Настя, вот вам, Иван Иванович, по самому по порядку. Сначала меня нарядили в очень роскошное платье, потом меня намочили, потом посадили в сундук и притащили сюда. Иван Иванович, ничего не понимаю. Ну а здесь что же с вами, скажите, сделали? Настя, раздели и положили в постель. Иван Иванович, теперь мне, Анастасия Николаевна, все понятно. Вы вступили на путь разврата. Настя, ну что вы говорите? Иван Иванович, ей-богу! Настя, скажите, какая неприятность. Так и знаете, Анастасия Николаевна, что ваша Надежда Петровна поставщица живого товара. Настя, я этому даже никогда не поверю. Иван Иванович, а зачем же ей, спрашивается, целомудренных девственниц в сундуки упаковывать и к посторонним мужчинам переправлять? Настя, что же они со мной, Иван Иванович, сделают? Иван Иванович, не иначе, как вас Олимп Валерьянович хочет сделать своей фавориткой. Настя, чем? Иван Иванович, фавориткой. Настя, это кто же такая будет? Иван Иванович, фаворитка Анастасия Николаевна, это кухарка для наслаждений. Настя, мамочки мои, до какого позорного состояния хотят незамужнюю женщину довести? А может быть, он, Иван Иванович, как в кровавой королеве страдалице? Иван Иванович, что в кровавой королеве страдалице? Настя, там рассказывается, как один очень интеллигентный милорд похищает неизвестную барышню от низкой ступени класса и женится на ней в католической церкви по причине горячей любви. Иван Иванович, в коммунистическом государстве, Анастасия Николаевна, любви нету, а исключительно только одна проблема пола. И зачем же такой человек, как Олимп Валерьянович, будет на вас жениться, когда у него от денег отбою нету? И я тоже хорош, думал, Олимп Валерьянович Павла Сергеевича на паразитические элементы разложит, а получается так, что это одна шайка. Настя, как же я теперь, Иван Иванович, буду? Иван Иванович, как же вам быть, Анастасия Николаевна? Вы женщина падшая. Настя, Иван Иванович, вы человек образованный. Пособите. Иван Иванович встает на колени и целует Насте руку. Не тебе поклоняюсь, а страданию твоему. Прощайте, Анастасия Николаевна. Я побежал. Настя, Иван Иванович, я с вами. Иван Иванович, как же вы, Анастасия Николаевна, в этом виде пойдете? Любой гражданин может любому милиционеру пожаловаться, что вы из общественной улицы какую-то семейную баню устраиваете. Настя, Иван Иванович, не отвергайте мольбы. Останьтесь со мной здесь. Иван Иванович, здесь? Да что вы, Анастасия Николаевна, если Олимп Валерьянович нас в подобной интимной обстановке застанет, он меня за место подъемной машины с лестницы может спустить. Заслышав шаги, засыпался, прячется. Явление пятое. Агафангел с платьем, Олимп Валерьянович, автоном Сигизмундович, Валериан Олимпович, Настя и Иван Иванович. Агафангел. Платье просохло. Автоном Сигизмундович. Ты уверен, платье просохло? Агафангел. Просохло, ваше превосходительство, просохло. Олимп Валерьянович. Просохла, автоном, просохла, Настя. Не входите сюда, здесь голая барышня, Олимп Валерьянович. Виноват. Изволили встать, ваше высочество. Разрешите одеть вас, ваше высочество. Иван Иванович, так и есть, фавориткой сделали. Настя, сейчас начнется проблема. Автоном Сигизмундович, не угодно ли вымыться, ваше высочество? Вот тазик. Иван Иванович, тазик, кончено, начинается. Настя, вы лучше убейте меня, а я на позор не пойду. Олимп Валерьянович, помилуйте, ваше высочество, если вам показалось, ваше высочество, то поверьте, ваше высочество, что это невольно, ваше высочество. Настя, вы меня на такие интонации не поймаете, я здесь все равно не останусь. Олимп Валерьянович, неужели вы сомневаетесь, ваше высочество, в пламенной привязанности и любви истинно русского человека? Настя, любви, ах, неправда. Олимп Валерьянович, клянусь вам, ваше высочество. Валериан Олимпович, останьтесь у нас, ваше высочество. Настя, а вдруг кто-нибудь догадается, на каком я здесь положении? Ах, нет, я лучше уеду. Валериан Олимпович, мы вас умоляем, ваше высочество, останьтесь у нас. Перемените фамилию, и я ручаюсь вам, ваше высочество. Настя, вы это трепетесь или взаправду? Валериан Олимпович, клянусь вам, ваше высочество. Настя, что я вам говорила, Иван Иванович, точь в точь, как в кровавой королеве страдалицы. Милый мой, я согласна, позвольте мне мой туалет. Агафангел, пожалуйте платье, ваше высочество. Настя, сейчас я буду готова. Уходит. Явление шестое. Те же и Анатолий. Анатолий. Папа, кареты подъехали. Олимп Валерьянович, какие кареты? Анатолий, в которых Валериан будет жениться на Варваре Сергеевне. Олимп Валерьянович, как на Варваре Сергеевне? Автоном Сигизмундович, боже мой, они, наверное, скоро приедут. Олимп Валерьянович, как же нам быть, Валериан, а? Валериан Олимпович, папочка, я не знаю, у меня кружится. Олимп Валерьянович, ты, автоном, пожалуйста, эдак как-нибудь дипломатичнее предупреди их, что свадьбы не будет. Автоном Сигизмундович, дипломатичнее? Смеется. Постараюсь, Олимп, постараюсь. Но подумай, Олимп, какое невероятное происшествие. Эта женщина в данный момент олицетворяет собой всю Россию, а он на ней женится. Олимп Валерьянович, да, автоном, он, если можно так выразиться, стал супругом всея Руси. Какая ответственность! Автоном Сигизмундович, а какое приданое? Что с тобой? Валериан Олимпович, дядюшка, у меня кружится. Явление седьмое. Те же и Настя. Настя. Вот я, господа, и оделась, и обулась. Олимп Валерьянович, ваше высочество, кареты уже готовы. Настя, едемте, едемте. Настя, Олимп Валерьянович и Валериан Олимпович уходят. Явление восьмое. Автоном Сигизмундович, Агафангел. Автоном Сигизмундович, уж не занялся ли ты, Агафангел, политикой? Агафангел, зачем же мне ваше превосходительство политика, если я на всем готовом живу? Автоном Сигизмундович, что это у тебя? Агафангел, всемирная иллюстрация, ваше превосходительство, со снимками. Автоном Сигизмундович, а ну покажи, какая была печать. Опять же и мысли, и твердый знак. А почему? Люди были великие. Ну вот, скажем, к примеру, Сытин печатал газету «Русское слово». И как печатал? Трехэтажный дом для газеты построил и во всех этажах печатал. Зато бывало, как мимо проедешь, сейчас же подумаешь, вот оно, оплот Российской империи, трехэтажное русское слово, его величество государь-император. Смирно, где ты его достал? Агафангел, в уборной, ваше превосходительство. Автоном Сигизмундович, а там еще никого не было. Агафангел, был, ваше превосходительство. Автоном Сигизмундович, кто? Агафангел, бельгийский король Альберт среди своего народа в красках, ваше превосходительство. Автоном Сигизмундович, где же он? Агафангел, виноват, ваше превосходительство, не досмотрел и использовал, ваше превосходительство. Автоном Сигизмундович, истинно можно сказать, король-страдалец. Смотрит картинки. Верховный главнокомандующий Николай Николаевич под ураганным огнем неприятеля пробует щи из котла простого солдата. Где теперь такие герои? Подумать только, какой пример! Каждую минуту мог умереть, но не дрогнул и пробовал щи под огнем неприятеля. Что ты на это, а? Агафангел, так точно мог умереть, ваше превосходительство, потому как солдатские щи хуже всякой отравы, ваше превосходительство. Автоном Сигизмундович. Агафангел, клей! Явление девятое. Автоном Сигизмундович, Агафангел с клеем, Анатолий. Автоном Сигизмундович. Анатолий! Анатолий, я дядюшка. Автоном Сигизмундович. Сейчас мы с тобой вот эту картину на толстый картон наклеим. Анатолий. Это дядя папа той женщины, которая была в сундуке. Автоном Сигизмундович. Да, Анатолий, самодержец России. Анатолий. Дядюшка, я самодержца уже помазал. На что же его наклеивать? Автоном Сигизмундович. Агафангел, пойди отыщи картон. Агафангел уходит. Явление десятое. Автоном Сигизмундович и Анатолий. Анатолий. Куда же мне его положить, дядюшка? Автоном Сигизмундович. Пока положи на стул. Анатолий кладет портрет Николая на стул кверху клеем. Явление одиннадцатое. Те же Надежда Петровна с граммофоном, Варвара Сергеевна в подвенечном платье, Павел Сергеевич с портфелем. Вот мы к вам, слава богу, и переехали, Автоном Сигизмундович. Автоном Сигизмундович. Вот незадача. Как же мне им всего дипломатичнее отказать? Надежда Петровна, Автоном Сигизмундович, вот мои дети. Автоном Сигизмундович. Мне вас искренне жаль, Надежда Петровна, я в этом, ей-богу, не виноват. Надежда Петровна, а где же жених, Автоном Сигизмундович? Варвара Сергеевна, мамаша, не говорите такие слова, мне совестно. Автоном Сигизмундович, я с вами солидарен, сударыня, лучше об этом не говорить. Анатолий, если вы про моего брата говорите, то он с папой поехал венчаться. Надежда Петровна, святители! Мы здесь о всякой ерунде разговариваем, а они нас давно в церкви дожидаются. Павел, напудри Варваре нос. Едемте, Автоном Сигизмундович, едемте. Автоном Сигизмундович, видите ли, Надежда Петровна, я вам должен сказать, как же всего дипломатичнее, сказать, свадьбы не будет. Павел Сергеевич, как не будет? Автоном Сигизмундович, совсем не будет. Варвара Сергеевна, мне кажется, маменька, меня опозорили. Надежда Петровна. Как-то, то есть совсем. Почему не будет? Автоном Сигизмундович. Это я вам сказать не могу. Надежда Петровна. Господи, что же это такое делается? Опозорили нас, так и есть опозорили. Чем же мы, господин Автоном Сигизмундович, Валериану Олимповичу не потрафили? Кажется, дочь у меня барышня кругленькая и ничем осрамиться не может. А если ему думается, что Варюшенька носом не вышла, то она и без носа для супружеской жизни очень приятная. Автоном Сигизмундович. Причину нужно искать не в носу, Надежда Петровна, а гораздо глубже. Варвара Сергеевна. У меня, Автоном Сигизмундович, и глубже. Автоном Сигизмундович. Верю, верю, но поймите, Варвара Сергеевна, дело совсем не в вас. Надежда Петровна. А в ком же, Автоном Сигизмундович, в ком? Если во мне, Автоном Сигизмундович, то я что, мать, чепуха, гадость, Автоном Сигизмундович? Автоном Сигизмундович, я с вами вполне согласен, Надежда Петровна, но только... Надежда Петровна, я бы на месте Валериана Олимповича просто бы на меня наплюнула. Автоном Сигизмундович, вы совершенно правы, Надежда Петровна, но только причина совсем иная. Надежда Петровна. Какая же причина, Автоном Сигизмундович? Автоном Сигизмундович. Это Надежда Петровна тайна, и я вам ее объяснить не могу. Надежда Петровна. Не можете. Павлушенька, ты человек отпетый. Поразговаривай с ним, пожалуйста. Павел Сергеевич. Это вы что же, молодой человек, все наше семейство в полном ансамбле за нос водили? Почему это свадьбы не будет? Автоном Сигизмундович. Вы со мной разговаривать так не смеете. Павел Сергеевич. Не смею. А если я с третьим интернационалом на «ты» разговариваю, что тогда? Автоном Сигизмундович. Пропал. Сейчас арестует. Павел Сергеевич. Да вы знаете ли, что я во время Октябрьской революции в подполье работал, а вы говорите, не смеете? Автоном Сигизмундович. Кончено. Расстреляет. Павел Сергеевич. Я, может быть, председатель домового комитета, вождь? Автоном Сигизмундович. Простите, товарищи, но я, Павел Сергеевич, селянс, я человек партийный. От страха садится на стул. Явление 12. Те же Степан Степанович и Фелицата Гордеевна с цветами. Фелицата Гордеевна. Христос воскресе, Автоном Сигизмундович, не обращайте внимания на то, что я вас целую, потому что у меня на душе, как на Пасху. Степан Степанович. Простите, что я не справляюсь о вашем здоровье, но интерес Отечества прежде всего. Явление 13. Те же и Ильинкин с женой. Ильинкин. Господа, я вас умоляю, что, Михаил Александрович, это не утка? Фелицата Гордеевна. Послушайте, как же можно так неприлично спрашивать? Явление 14. Те же Изотик Францевич Зархин, Ариадна Павлиновна Зархина, барышни Зархины, Тося и Сюся. Ариадна Павлиновна. Подумайте, какие эти большевики самонадеянны. Сейчас я с мужем иду по улице, а милиционер стоит на углу и делает вид, как будто бы ничего не случилось. Явление 15. Те же и Наркис Смарагдович Крантик. Наркис Смарагдович. Скажите, что 13 на 18 будет изящно? Зотик Францевич. Какие 13 на 18? Наркис Смарагдович. Видите, я думал запечатлеть. Степан Степанович. Что запечатлеть? Наркис Смарагдович. Ренессанс. Ильинкин. Какой ренессанс? Наркис Смарагдович. Возрождение нашей многострадальной родины. А так как это событие должно взволновать всю Россию, я и выбрал кабинетный размер 13 на 18, узнав, что их императорское высочество находится здесь. Павел Сергеевич. Как высочество, как здесь? Наркис Смарагдович. Спокойно снимаю. Автоном Сигизмундович. Держите его, держите. Агафангел. Явление 16. Те же и Агафангел. Агафангел. Я здесь, ваше превосходительство. Автоном Сигизмундович. Занимай все выходы. Встает у двери с револьвером. Голоса. Что случилось? В чем дело? Что такое? Автоном Сигизмундович. Господа, нас подслушали. Ариадна Павлиновна. Кто подслушал? Автоном Сигизмундович. Вот коммунисты. Все. Коммунисты? Фелицата Гордеевна. Спасайся, кто может. Все устремляются к выходу. Агафангел. Стой, застрелю, всех застрелю. Степан Степанович. Караул, нас окружили. Наркис Смарагдович. По-моему, этих коммунистов не более одного человека. Надежда Петровна. Господа хорошие, не губите православного человека. Автоном Сигизмундович, он только с одной стороны коммунист. Павел Сергеевич. А с другой я даже совсем ничего подобного. Встает и кланяется. К заду его приклеился портрет Николая. Зотик Францевич. Необходимо выяснить его настоящее лицо. Тося Зархина. Папочка, у него их два. Зотик Францевич. Как два? Тося Зархина. Мне папочка, право, очень неловко, но только у него какое-то лицо сзади. Все. Где? Тося Зархина. Вот. Автоном Сигизмундович. Ну-ка, нагнитесь, молодой человек. Боже мой, смирно. Павел Сергеевич. Маменька, чье у меня лицо? Мое? Автоном Сигизмундович. Нет, наше. Анатолий. Милостивый государь, они приближаются, они приближаются. Агафангел. Ваше превосходительство, едут. Все. Приближаются, приближаются. Становитесь, господа, становитесь! Тише! Идут!» Явление 17. Те же Настя, Олимп Валерианович, Валериан Олимпович. Автоном Сигизмундович. «Музыка, тушь! Ура! Ура! Ура! Все! Ура!» Настя. «Вот это свадьба, я понимаю! Все! Ура!» Когда «ура» замолкает, слышен чей-то протяжный стон. Голоса. «Вы слышали? Что это такое? Что это такое?» Олимп Валерьянович. «Господа, господа, возможно, что это ликует народ». Ариадна Павлиновна. «Неужели народ узнал?» Олимп Валерьянович. «Конечно, узнал. Зачем бы он стал кричать «ура»?» Зотик Францевич. «А вы уверены, что это было «ура»?» Олимп Валерьянович. «Я ясно слышал». Степан Степанович. «Значит, народ с нами! Ура! Все! Ура!» Олимп Валерьянович. «Теперь слушайте!» Голос Ивана Ивановича. «Караул!» Зотик Францевич. «Вы слышали?» Автоном Сигизмундович. «Нет, а вы?» Зотик Францевич. «Тоже нет!» Степан Степанович. «Попробуем еще раз!» Все. «Ура!» Олимп Валерьянович. «Слушайте!» Автоном Сигизмундович. «Народ безмолвствует!» Настя. «Не дай бог опять закричит!» Павел Сергеевич. «Женщины и мужчины, и даже дети! Обратите внимание, какой перед вами ужасный герой! Женщины и мужчины, и даже дети! Эта дамочка метит на русский престол, но она взойдет на него только через мой отрешенный от жизни труп! Я заявляю вам это совершенно официально!» Степан Степанович, «что он говорит? Он сумасшедший, ваше высочество, он сумасшедший!» Павел Сергеевич, «товарищи, за что мы боролись? За что мы падали жертвами на красных полях сражений? Мы, рабочие от Сахи и председатели домового комитета, женщины и мужчины, и даже дети, я отказываюсь, я совершенно героически отказываюсь присягать этому строю генералов, попов и помещиков!» Ильинкина. «Не давайте ему говорить, заставьте его молчать!» Павел Сергеевич. «Товарищи, нас никто не может заставить молчать об этом. Мы всегда, как один человек, только и будем, что говорить о генералах, попах и помещиках, потому что в этом наша идея, наша святая идея фикс. Женщины и мужчины, и даже дети! Вам не удастся задушить революцию, пока существуем мы, я и моя мамаша. Вы не думайте, что я только ее не боюсь. Ничего подобного. Давайте поедемте в Англию. Я и английской королевы не испугаюсь. Я самому царю могу прочитать нотацию. Вы думаете, если они далеко, так они упасутся от этого? Я, товарищи, расстоянием не стесняюсь. Я сейчас всем царям скажу, всем, английскому, итальянскому, турецкому и французскому, цари, мамаша, что сейчас будет? Цари, вы мерзавцы! Голоса, арестуйте его, арестуйте! Ильинкин, господа, это заговор, его необходимо арестовать. Настя, не трожьте его, он выпивший. Павел Сергеевич, выпивший? Кто выпивший? Я выпивший. Я могу на любого человека дыхнуть. Я безо всякого запаха. В том-то и дело, товарищи, что я совершенно трезвый. В том-то и дело, что я трезвый на это способен. И я прошу зафиксировать эти слова, которые я буду сейчас говорить, потому что за эти слова я могу получить повышение в жизни. Ваше императорское высочество, вы сукина дочь, все. Ах! Настя, от такого же слышу. Автоном Сигизмундович, солдаты! Агафангел, я здесь, ваше превосходительство. Автоном Сигизмундович, возьмите его, хватайте его, вяжите. Павел Сергеевич, многоуважаемые товарищи, это наша кухарка. Автоном Сигизмундович, молчать! Павел Сергеевич, честное слово, кухарка. Она мне носки стирала и даже котлеты жарила. Ей-богу! Олимп Валерьянович, нет никакого сомнения, он сумасшедший. Надежда Петровна. Господа вы мои хорошие, вот перед Богом жарила. Настя Паскуда, отвечай барыне, жарила или нет? Настя. Определенно. Надежда Петровна. Вы слышите, слышите, господа хорошие? Созналась, вот как перед Богом, созналась, Алим Валерьянович. Ваше высочество, Надежда Петровна. Какая она, ваше высочество? Она Пупкина. У меня даже паспорт ее имеется. Пупкина Анастасия Николаевна Пупкина, Алим Валерьянович. Как Пупкина, Надежда Петровна? Так, Пупкина, из Поветкина, Тульской губернии, Алим Валерьянович. Ваше императорское высочество, как это, Пупкина? Настя, очень обыкновенно, Валерьян Алимпович. Пупкина, Настя, Пупкина, Алим Валерьянович. А дядя, Настя, что дядя, Алим Валерьянович? Есть у вас дядя, Настя? Есть, Алим Валерьянович. Князь, Настя, что мы, татары, что ли, Алим Валерьянович? Кто же он, Настя? Псаломщик, Алим Валерьянович. Господа, я чувствую, что я опять подымаюсь на воздух. Зотик Францевич. Все-все погибло. Наркис Смарагдович. Ренессанс кончился, Алим Валерьянович. Значит, опять ничего нет? Ни ее, ни меня, ни вас? Павел Сергеевич. Товарищи, это действительно, что ничего нет. Но слова-то мои остались. Героизм-то мой, товарищи, остался. Ведь то, что я российскую престолонаследницу сукиной дочкой назвал, ведь этого вычеркнуть невозможно. Вы понимаете ли, до какого я апогея могу теперь дойти? Ведь за эти слова меня, может быть, в Кремль без доклада будут пускать. Ведь за эти слова санатории имени Павла Гулячкина выстроят. Вы думаете, товарищи, что если у меня гастрономический магазин отняли и вывеску сняли, то меня уничтожили этим? Нет, товарищи, я теперь новую вывеску вывешу и буду под ней торговать всем, что есть дорогого на свете. Всем торговать буду, всем! Ильинкин. Товарищ Гулячкин, не погубите. Это он во всем виноват. Он, Павел Сергеевич. Что, голубчики, испугались? Вы думаете, что если у меня вместо зада какую-то картинную галерею устроили, то я вам за это спасибо скажу? Вы думаете, что если вы человеку лицо наизнанку вывернули, то я молчать буду? Нет, голубчики, нет, всех уничтожу, всех. Степан Степанович, не губите, помилуйте, ни за что погибаем. Павел Сергеевич, селянс, да вы знаете ли, на что я способен? Я когда до идеи дойду, я на все способен. Я в приданое ради идеи пошел. Я теперь всю Россию на Варваре женю. Варька, иди выбирай любого. Голоса. Меня. Вот меня. Выберите. Вот меня. Фелицата Гордеевна. Мужа моего. Мужа выбирайте. Тося. Папу моего выбирайте. Сюся. Папочку. Ильинкина. Мужа моего. Надежда Петровна. Варенька, выбирай. Варвара Сергеевна. Я хочу, чтобы в пенсне и страстный. Павел Сергеевич. Варвара! Алим Валерьянович. Как же так, господа? Господа, я сам видел своими глазами, видел вот здесь, вот на этом месте. Наша горячо любимая родина, наша сермяжная матушка Русь встала, как феникс, из сундука. Степан Степанович. Из какого сундука? Автоном Сигизмундович. Вот так я отбил замок. Открывает сундук. Алим Валерьянович. И вот так предстала Россия. Иван Иванович с горшком на голове вылезает из сундука. Все слышал, все знаю. Товарищи, соблюдайте спокойствие и не расходитесь, потому что вас всех повесят. Милиция! Милиция! Алим Валерьянович, простите, товарищи, при чем здесь милиция? Иван Иванович, сейчас ей будет доложено. Алим Валерьянович, что доложено? Иван Иванович, что вы у себя в квартире, вот в этой самой зале, свергли советскую власть. Настя. Ванечка, брось трепаться. Алим Валерьянович. Вам показалось, товарищи, честное слово, это неправда, у нас есть свидетели, вот коммунист. Иван Иванович. Где коммунист? Алим Валерьянович. Вот Павел Сергеевич. Иван Иванович. Павел Сергеевич, так знаете же, граждане, что Павел Сергеевич есть Лжедмитрий и самозванец, а вовсе не коммунист. Павел Сергеевич. Кто лже Дмитрий? Я лже Дмитрий? Я, товарищи, я народный трибун, у меня мозоли. Поглядите, какие у меня на руках мозоли, но это еще что. А вот какие у меня на ногах мозоли, вы себе даже представить не можете. Иван Иванович, докажите, Павел Сергеевич, и докажу. Иван Иванович, чем, Павел Сергеевич? А вот позовите сюда Чичерина и спросите его, коммунист я, товарищи, или нет, Автоном Сигизмундович. Вы напрасно рискуете, гражданин, у него мандат. Иван Иванович, где мандат? Автоном Сигизмундович вынимает из портфеля. Вот, Иван Иванович, хватает бумагу. Теперь вы мне, граждане, все попались. Павел Сергеевич, держите его, держите, куда вы? Иван Иванович, в милицию, граждане, в милицию, убегает. Павел Сергеевич, спасите, спасите, все, спасите, спасите. Павел Сергеевич, погиб, повесит меня. Алим Валерьянович, как повесит? Разве вас можно вешать, товарищ? Надежда Петровна, Павлушенька, что с тобой? Павел Сергеевич, православные христиане, ведь мандат-то я себе сам написал. Варвара Сергеевна, кланяйтесь маме, я умираю. Алим Валерьянович, сам? Как сам? Но вы все-таки коммунист? Павел Сергеевич, нет, товарищи, я вообще. Алим Валерьянович, как вообще? Павел Сергеевич, я, товарищи, вообще такой разносторонний человек. Алим Валерьянович, кончено. Все погибло, все люди не настоящие, она не настоящая, он не настоящий, может быть, и мы не настоящие, Автоном Сигизмундович. Что люди, когда даже мандаты не настоящие, Ариадна Павлиновна, товарищи, меня нельзя арестовать. У меня дети, вот Тося и Сюся, крошки, Степан Степанович, все мы, гражданка, крошки, Павел Сергеевич. «Мамаш, скажите им, что я дурак, скажите им, что я глупый. Дураков, мамаши, может, не вешают?» Надежда Петровна. «Не поверят они, Павлушенька, не поверят». Павел Сергеевич. «Поверят, маменька, ей-богу, поверят». Все. «Идут». «Погибли. До отказа погибли. Что? Что?» Явление 18. Те же и Иван Иванович садится на стул и рыдает. Алим Валерьянович, что, что? Иван Иванович, отказываются. Алим Валерьянович, что отказываются? Иван Иванович, арестовать вас отказываются. Пауза. Павел Сергеевич, мамаша, если нас даже арестовать не хотят, то чем же нам жить, мамаша? Чем же нам жить? Конец.